И на этом фоне толпы бродячих попов, мириады нищих, юродивых, блаженных. Одному даже церковь посвятили, Василию Блаженному. Нищих при Александре III, в Москве только 26 тысяч, в Лифляндии 16, в Варшавской губернии 14, в городе Нижнем и Вятке по 10, в Московской губернии 15 тысяч. А сколько их по всей Святой Руси было? Первую смертную казнь в общественном месте произвели в Москве в 1376 году. Князь Дмитрий Иоаннович колесовал Вильяминова и Никомата. Иван Грозный убивал жезлом сам, избивал в церкви, разрывал на куски. При Елисавете в общественных местах били и женщин. При Павле били всю Россию, а идет традиция это еще от Мономаха и Ярослава. Петр бьет кнутом, ставит босым на снег, поливает кипятком, беременных женщин бьют до выкидыша, потом забивают до смерти, а оставшегося еще живым ребенка оставляют на трупе, чтобы он умер. Анна Павловна закопала крестьянку Ефросинью за убийство мужа в землю по плечи, и жила та от 21 августа до 22 сентября. Царица Екатерина застала дворцовую даму графиню Брус в кровати своего любовника и забили их кнутами в той же кровати до смерти. Николай I, как и Петр, бил собственноручно палкой своих приближенных. Царь Иван Грозный умирает, за ним ухаживает жена Федора и наклоняется к нему, он хватает ее и насилует, и лишь после этого умирает, а с ним вместе и кончается дом Рюриковичей. Патриарх Фатий в 866 году пишет, что русские по своей жестокости известны, а Нестор в 945 году говорит, что русские под Игорем распинали, резали на куски, расстреливали стрелами, греческим пленным головы железными штангами разбивали. Князь Святослав, взяв Могилев, передушил мужчин, а женщин и детей насадил на колья. Русские, по взятии Киева в 1169 году, не только избивали жителей, но и православные церкви сжигали. Иван III в Ливонии не только насиловал женщин, но бросал их в реку, резал носы и уши, отрубал руки и ноги, сажал на колья. Иван IV пробивал беременным женщинам животы, сажал детей на колья заборов, насыпал людям порох в задний проход и взрывал их, сажал на колья, а потом, обложив соломой, зажигал. Шведских пленных сжигали и зажаривали. Когда Татлебин и Репнин пришли в Пруссию, то вели себя их войска, как каннибалы. До 200 тысяч человек было тогда перебито и перевешено. По взятии Крыма опустошили его, здания сжигали, грабили жителей, прятавшихся в мечетях убивали, оскверняли могилы, стреляли по муэдзинам. По завоевании Кавказа рубили горцам руки и ноги, резали уши и носы. В русско-турецкую войну, в 77 году, турок сжигали живьем, насиловали женщин в Бенбунаре на глазах связанных мужей, в Трново сожгли мечеть со сбежавшимися в нее жителями. В 1897-98 годах жило в Сибири сосланных 298 577 человек, а беглых по России тогда насчитывали до 100 тысяч. Вот тут и приходит мыслишка. Старались ли правители России системой жестокости деморализовать народ или такое правление страхом вообще возможно только благодаря полной деморализации самого народа? Вот теперь и будем приглядываться, как себя поведут, если укрепятся они в России, новые цари ее. У нас, во всяком случае, повели они себя по старинным традициям, достаточно я вам о них рассказал. Уж не потому ли были русские целую тысячу лет насилуемы, что в такой власти имели они нечто, полностью их народному характеру отвечающее. Всякое понятие о чести было русскому чуждо, избитый кнутом, с исполосованной спиной и задом, как ни в чем не бывало, возвращался он снова в свое общество. Да еще и пословицу русские придумали. За битого двух небитых дают. Наукой, видите ли, считали. Русское халуйство поражало иностранцев, Доколло писал. 400 тысяч конников великого князя служат ему не за плату, а из любви, страха и послушности, пёр о море, Тимариета бедизница. Еще Сильвестр в Домострое писал, что гнев и немилость царские равны гневу Божию. Выходит дело, и деваться им некуда было. Ежели царь ихние им ихние животы вспаривает, значит, на то воля Божия. А вот вам примерчик истинного отношения к царям своим народа. Во время пребывания своего в Москве, захотела царица Екатерина самолично объявить народу о снижении цен на соль и появилась на балконе. Народ в ужасе разбежался. Это та самая Екатерина, по указу которой крепостной, осмелившийся помимо помещика подать на него жалобу ей лично, был немедленно бит кнутом и отправлен в Нерчинск на рудники, без суда и следствия. Это та самая Екатерина, чье уложение было отпечатано в 20 тысячах экземпляров, переведено на все главные языки, а цитировались в нем и Монтескье, и Биккрея, и из-за свободомыслия своего было запрещено в тогдашней Франции. Чисто пропагандный трюк, которому, уверен я, прекрасно научатся большевики, знают, что на Западе дураков не сеют, сами они там родятся. А Колюша Екатерине заговорил: «Впрочем, господа, давайте-ка снова поединой, Пономарев, вон, на столе, фляжка моя, ага, спасибо, а теперь всем поднеси». Так, где я остановился? Ах, на матушке-царице. Кстати, вот как раз прадедом нашего Семена 10 тысяч десятин казачьей земли нарезавшие дворянство им давший, да, о ней потолкуем. Начнем хотя бы с восшествия на престол. Первое, что сделала, велела кабаки для народа открыть. Попы, солдаты, мужики, офицеры, все перепились. Когда в кабаках водки не стало, начала толпа частные дома разбивать. Колодников по тюрьмам кормить нечем было, вот и выводили их на улицы, чтобы они у прохожих еду себе добывали, велели им рубахи поднимать и спины кнутами исполосованные народу показывать. А царица-матушка самолично книгу расходов своих завела и все туда записывала. Один дукат девке, потерявшей родителей, один дукат погорельцам, 10 дукатов мужику, взлезшему на мачту, 20 дукатов княжне Анастасии Голицыной за то, что 2 стакана пива, 2 стакана вина и 2 стакана водки выпила. Хотела она, по плану царя Ивана, все у церкви забрать и попам жалованье назначить, да ничего не вышло, а попользовалась бы неплохо. Было тогда в России мужских монастырей 479, женских 74, 18319 церквей, а всех служителей церкви 67 873 человека, которым принадлежало 910 966 крепостных крестьян. Всего же населения тогда, по ревизии 1788 года, было 28 миллионов, а это значит, что каждый 30-й житель России был крепостным церкви. Вот как тогдашние попы хлопотали о Царстве Небесном. А теперь удивляемся мы, что внуки этих крепостных попов своих распинать стали и кишки им выматывают. И доходяки у тогдашних монастырей неплохие были, по тем временам Троицкий монастырь в год больше 100 тысяч рублей дохода имел. И в это же время при дворе самой императрицы слуги ее буквально с голоду дохли, и потребовался особый царский указ для того, чтобы стали их кормить с дворцовой кухни. В 1764 году ввезли в Россию с запада на 8353 рубля книг, а пудры – на 7187 рублей. Губернатор московский велел учеников связанными в школы привозить, никто сам идти не хотел, а когда узнала об этом императрица, то сказала: «Милый мой князь, в тот день, когда мужики наши потребуют образования, не только ты, но и я на наших местах не останемся». И не удивилась, узнав, что мужики никогда не моются. «А зачем же, — молвила, — мыть им тело ихнее, когда оно им вовсе и не принадлежит». В это же время личная служба любовника царицы, Орлова, обошлась ей по тем временам в 17 миллионов рублей. Потемкин за 2 года получил 9 миллионов и 37 тысяч крестьян. Зорич за 11 месяцев службы, имение в Польше ценою в 500 000, имение в Лифляндии за 100 тысяч и наличными 500 тысяч рублей. Бриллиантов дала ему на 12 тысяч, а, служа в Польше, получал он по 12 тысяч в год. Всего же, с 1764 по 1796 год истратила царица-матушка на любовников своих 83 миллиона рубликов, а за все это время носилась с планами, оставленными ей по завещанию Петра Великого. А что было это завещание? Доказательство — письмо Миниха от 20 сентября 1762 года, где особенно он ей об этом напоминал и требовал изгнать турок из Европы. Призывал ее и Вольтер осуществить эти планы и забрать Константинополь и объявить его столицей России, а ей некогда было. От Григория Орлова имела она 3 сыновей и 1 дочь. Старший родился 29 апреля 1762 года и получил имя Бобринского. Купили ему имение и положили на его имя в банк 1 000 000 рублей. Павел I дал ему титул графа. 2 детей умерли в детстве. Дочь, уже при царе Александре I, вышла замуж за графа Фридриха Вильгельма Буксгевдена. Когда отравили Григория Орлова, заменил его Васильчиков Александр, гвардейский офицер, да не по мерке оказался, и взяла она Потемкина с гигантской и непропорциональной фигурой, как писал о нем английский посланник. Был у нее какой-то Висенский, Завадовский, был Корсаков, и застала его царица в кровати с собственной фрейлиной Брус, запорола, и утешилась с дворянином Ланским, да помер он от чрезмерной работки и осталась после него царица целый год неутешной. Привел ей Потемкин унтер-офицера Ермолова, да начал тот зазнаваться и интриговать, и заменили его капитаном гвардии Мамоновым, вскоре пойманным с дворцовой дамой Щербатовой. После этого пришел Платон Зубов, и потом говорили все в Петербурге, что была последняя любовь царицы, платоническая. Это он сообщил царю Петру о смерти матери и сказал ему тот: «Друг матери моей и мой друг». Во как, кстати, каждый любовник производился всегда в генерал-адъютанты, жил во дворце в особом апартаменте, в день начала деятельности своей получал для разгону 100 тысяч рублей и назначалось ему месячное жалование в 12 тысяч. До начала работки осматривал каждого нового любовника доктор Рогерсон, а потом шел он к пробальщице Протасовой или Бранцике и, лишь получив от них аттестат, становился на службу свою. Впрочем, под старость стала матушка-царица себе женщин требовать, всероссийской софа стала, выручали ее Протасова, Бранцика, Дашкова. Да, об убийстве Петра III немного сказать. Любовник царицы Григорий Орлов с братом Алексеем, князем Баритинским, с каким-то тепловым, артистом Волковым, одним сержантом гвардии и двумя солдатами привезли в ропшу, где сидел сверженный с престола Петр, отравленного вина, выпил тот немного, почувствовал предательство, и хватил горячего молока. Тогда первым ударил его Алексей Орлов. «Что я тебе сделал?» – закричал Петр. И тут кинулись на него все остальные и начали душить подушкой. Царь вырвался, его бросили в качалку, затем на землю, на пол. Оборонялся он отчаянно, кричал, звал на помощь. Тут Баритинский сделал из салфетки петлю, накинул ему на шею, остальные схватили за руки и ноги, отянул Энгельгард. Так, 17 июля 1762 года погиб последний Романов, удушен. В манифесте о смерти сообщила супруга его Екатерина, что умер он от геморроя. Энгельгард получил генерал-лейтенанта и стал губернатором Выборга. Принимавшие участие в убийстве солдаты получили офицерские чины и были переведены в провинцию, да кем-то по дороге все были убиты. Писала потом о Петре Екатерина, что импотент он был, да, неплохо вспомните дочь царицы Елизаветы и Разумовского. Принцесса Тараканова, княжна по-нашему, могла, по рождению своему, Екатерине конкуренткой быть. Вот и скрывалась она от царицы в Италии 12 лет, и лишь в марте 1775 года удалось Алексею Орлову, убийце Петра III, затянуть Тараканову обманом в Россию. Сразу же ее объявили ненормальной, заточили в Шлиссельбургскую крепость, где она, по одним сведениям от наводнения, по другим, забитая кнутом, умерла. А царица-матушка вечерами в уютной обстановке, в узком кругу друзей, в картишке перекидывалась, в бастон, вист, рокамболь, пикет. Многие участвовали. Граф Разумовский, фельдмаршал граф Чернышов, князь Голицын, граф Брус, граф Строганов, князь Орлов, князь Вяземский, иностранные дипломаты. С Потемкиным игрывала царица только на бриллианты. Азартно играли. Один раз за один вечер выиграл у царицы граф Бобринский 400 тысяч рублей. Харунжий Милованов вдруг останавливается, смотрит на всех так, будто видит их в первый раз, проводит рукой по лицу, трясет головой и поворачивается к Валерию. «Ну-ка, ты теперь всех нас обнеси, так, брат, по-хорошему». Быстро, запрокинув голову, выпивает одним духом свою рюмку, ставит ее на стол, поворачивается, идет снова к стенке и продолжает кружиться по комнате непрестанно, как заведенная машина, говоря так, будто сам он себе все это рассказывает. Эндас, а играли так у матушки-царицы, что и дочерей, и жен проигрывали, как говорится, не за то отец сына бил, что тот играл, а за то, что отыгрывался. Прыгаю я с одной темы на другую, из одного века в другой, особенного порядочка нет у меня, да неважно это, все они во все времена, за всю их историю, одинаковыми были. Ах, о красном воинстве говоря, неплохо и императорское вспомнить, ну, хоть, скажем, в Пруссии, еще при Апраксине, написал ему официальную реляцию генерал-квартирмейстер Ганс Генрих Веймарн. Жители лежащего на самой границе прусского городка Гальдапа были не только ограблены, но и дома их сожжены, разбиты и загажены. Главнокомандующий в Гумбине не порол солдат кнутом, резал грабителям носы и уши, но преступления только увеличивались. Даже офицеры творили не меньшие проступки. Адъютант Киевского пехотного полка на дороге меж Мимилем и Тильзитом сжег целое село, армия должна была проходить через пылающие улицы. Было это в 1752 году. Солдаты самого Апраксина согнали народ в кучи, стариков, женщин, детей, пороли до полусмерти, убивали, калечили, жгли живьем на кострах. Многие женщины кончали самоубийством, дабы избежать каннибальства этих московитов. Так Сугенхайм о всем писал: «Дорогой мой Семенушка, а ты удивляешься, что они дядю твоего на штыки подняли, а тетю на воротах повесили. Традиция, милый ты мой, российская. В 1775 году сечь Запорожскую разорили, да все брали, как и сейчас у нас на Дону грабят, режут, жгут и вешают, а главное, ружья отбирают. Потомки тех, кто запретил у нас на Дону выбирать войскового атамана, это те, которые при той же Екатерине числом в 15 тысяч регулярного войска пришли на Дон в 1792 году и утопили в крови станицы Бессергеневскую, Мелиховскую, Маночскую, Пятиизбянскую, Верхне- и Нижнечирские, Кобылянскую, Ясауловскую и многие другие за то, что они на Кавказ переселяться не хотели. Это те самые московиты, что забрали Польшу в 1773-1775 годах, Грузию в 1801, Финляндию в 1809, Кавказ покорили в 1864 м. Отличился там и наш Бакланов генерал, да, деваться ему некуда было. Это тот Бакланов, что спросил царя Александра II, правда ли, царь-батюшка, что хотят теперь казаков перевести в драгунское положение. Если правда, то кликну я клич по всему войску донскому, и мы, казаки, от стара до мала, постоим за свое историческое право. Улыбнулся император, умным человеком оказался, казаков в драгуны не перевел, но отдал распоряжение кандидатов на пост наказного атамана из казаков не назначать. Это те самые россияне, против которых восставала Польша в 1794, 1812, 1830 и 1863 годах, и душили ее лучшие русские полководцы Суворов, Румянцев, Паскевич. Боролись за свою свободу литовцы, латыши, эстонцы, финны, запорожцы, туркестанцы. И бились мы, казаки, под Разиным, Пугачевым, Булавиным восстававшие. И все это видела церковь православная, и о победе христолюбивого российского воинства молебны пела. Удушила Россия вече в Новгороде, круг на Дону и Еке, и не только молчала церковь, но и великие писатели земли русской молчали и не протестовали против кровавых насилий. Лермонтов, Достоевский, Тургенев, никто, только Пушкин разразился фразой: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов». А историки российские, так те в один голос все это то собиранием земли русской, то борьбой с неверными, то самозащитой, то освобождением величали. Даже за границы свои на запад кинулась матушка Русь, и в 1848 году венгров задушила. А как росла, в 1722 году было в ней всего население 14 миллионов, в 1815-45, в 1908-155, за 4 столетия, с 1500 по 1900 год. Территорию свою на 125 квадратных километров увеличивала, и все захватом нерусских земель, с 540 тысяч квадратных километров в 14 веке на 25 миллионов в 1916 году выросла. И помогли мы ей, казаки, с нашим Ермаком Тимофеевичем, самую малость земель ей подарили, целую Сибирь, и отблагодарила она нас при Петре, отрезала и присоединила казачьих земель к соседним губерниям 1 миллион десятин. Матушку-царицу Екатерину вспомним, мало ей было, что у нее в карты жены дочерей проигрывали, иные она забавы удумала, в Эрмитаже малый циркель образовала, в котором оргии устраивались, а в Петербурге общество, соответствующе воспитанное, физический клуб организовала, пьянство поголовное, а в конце, лотереи, кто с кем в кровать ляжет. Особенно же мадам Рудль отличилась, устроила для того же высшего общества дом свиданий на Васильевском острове, с 32 комнатами и бассейном для плавания, для голых мужчин, с 40 окошками. Как писал один очевидец, сама императрица бывать изволила, а дисциплинку в армии тоже хорошо поддерживали. По крикс-регламенту Петра давали солдатам за провинности шпицрутинов, через строй прогания в 500 и 1000 человек. Екатерина солдат Мировича прогнала через 12 тысяч. Тоже и Александр I сделал, мужиков бил. При Анне Иоанновне сослано было в Сибирь 20 тысяч, при Елисавете 60 тысяч, а при Александре I и Николае I по 60 тысяч ежегодно. И не только мужичков потрошили, заботились и о писателях. Радищев за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву в Сибирь» был сослан Екатериной Великой, той, что с энциклопедистами в переписке состояла. Основателя Харьковского университета Каразина при Александре I в Шлиссельбургскую крепость усадили за книгу о нужде народной. Николай I сослал Щедрина в Вятку, Пушкину царь собственноручно морду бил, Тредьяковский, получив пощечину от министра Волского, бежит жаловаться к Берону, а у того тот же Волский сидит. Тредьяковского тут же раздевают и дают 70 ударов палки, потом везут на маскарад и там еще бьют. Самого Достоевского чуть не повесили. Андрей Боголюбский захватил в 1169 году Киев и 3 дня грабил и жег, и храмы осквернял, и монастыри. Иван Калита, пойдя против Твери, союзниками имел 50 тысяч татар. Когда Псков и Рязань уничтожили, выводили оттуда народ волостями, а вместо них москвичей селили. А что комиссар Саблин делегатам нашим в Ростове сказал? Вместо уничтоженных казаков бедноту из России населят. Вот это я не умирающей русской традицией называю. И тут же удумали. Москва, Третий Рим, Новый Израиль, русская династия происходит от римских цезарей. И все это глотал народ богоносец, и пер и в Пруссию, и на Балканы, и в Польшу, и в Венгрию, и на Кавказ. И жег, и грабил, и насиловал воин христолюбивый так, как никто в мире. Отовсюду поступают жалобы, писал Пикуль царю в 1704 году, что московиты все церкви, села, имения разграбили так, что описать это невозможно. Солдатики наши, да, вот что еще о них свидетельствовали. В нашей губернии вторая бригада стояла, и стены, и полы, и потолки в таком виде после христолюбивого воинства остались, что самому небрезгливому человеку стоило только взглянуть. Так, бывало, целый день тошнит, а начальство ихнее, портрет губернатора, сходствия много, и смотрит грозно, и руку за жилет. Так вот и кажется сейчас и скажет: а ты чего смотришь, дурак? Это из именинного пирога Мельникова-Печерского, а вот его же, наизусть я выучил, старые годы называется. Князь к службе был неленостен, к дому Господню родение имел большое, сколько по церквам иконостасов наделал, сколько колоколов вылил. У него и холоп, и шлихетство так промеж себя забавлялись, кого на медведя насунут, кому подошвы медом намажут, да дадут козлу лизать, козел-то лижет, а человеку щекотно, хохочет до тех пор, пока глаза под лоб не уйдут. Иному ежа за пазуху засунут, шутов назовут у гостей чай отнимать, передразнивать прикажут, кипятком ошпарит, шуты с гостем подерутся, обварит его, на пол повалит, мукой обсыпет. Смеяться князь изволил, видя это, и на галерее знакомцы, шлихетство мелкопоместное с приказными, хохотали, хотя, к чему тот смех, неведомо. Всяк свое место знай, не то велят шутам из-под него стул выдернуть. Подле медведя двухгодовалого посадит, а с другой стороны юродивый, босой, грязный, лохматый, ему князь всякого кушанья набросает, и перцу, и горчицы, и вина, и квасцу, а по углам шуты, немые, карлики и калмыки, все подачек ждут и промеж себя дерутся и ругаются. Дуняша да Параша виршами про любовь рассказывают, разок пять их выдерут, выучат они все твердо. Все пьют, не отставая, кто откажется, тому велит князь вино на голову вылить. Эндас, забавлялся князь российский с шутами, шуты, старая русская традиция. Петр I пожаловал дворянство шуту Засекину, а царю Ивану Грозному шут Гвоздев не понравился, и велел он ему за пазуху кипятку налить. Закричал тот, озлился царь и прикончил его ножом собственноручно. Петр приказывал шутами быть людям из высшего общества, и все слушались. Если били шута, обороняться он не смел, не человек он больше. Были при Петре шутами Тургенев, Ланской, Ленин, Шаховской, Кирсанов, Ушаков, Дакоста, Тараканов, Зотов, Ромодановский, Стершиев, Головин, Бутурлин. Офицер Ушаков поскакал из Смоленска в Киев, послали его по важному делу, прискакал ночью, ворота города заперты, не пустили, кинулся назад, жаловаться, и был за это в шуты произведен. Зотов, так называемый архиепископ Пресбургский, затем, патриарх и, наконец, князь-папа, коронуют его торжественно, с короной с изображением голого Бахуса. Князь Волынский, как Мельников-Печерский пишет, при государственной собачке в няньках состоял. Высшие общества, халуи, рабы, смерды, и с начальством соответственно разговаривали. Удостойте сказать, «Ваше превосходительство, в какой позиции драгоценное ваше здоровье находить изволите?» Милостиво ответит превосходительство, и вопроса удостоит. «А ты?» и отвечает пресмыкающийся. «Досконально доложу вашему превосходительству, что такая ваша атенция раскрывает все мои сантименты и объявляет нелестную преданность к персоне вашего превосходительства. Вот, высшее общество, строители России, карьеру делавшие. А как же лучше всего сделать ее было? А вот, девка-то, Мансона дочка, сама фортуну сделала и родных всех в люди вывела. Сестра в штаз-дамах была, меньшой брат в шамбилины попал, ему, правда, за скаридные дела голову срубили, долго торчала та голова на высоком шесту. Эндас, дорогие мои слушатели, думаю, ясно вам, какими путями дочка Мансова карьер свой сделала. Ох ха-ха, ну-ка же, еще по единой хватим, а то горло пересохло. Где я остановился? Да, по русской правде из 11 века, должник, не заплативший долга, становился рабом повелителя, человек, сам себя прокормить не смогший, становился рабом первого встречного, взявшего его к себе. Иван III в 1497 году издал судебник, в котором говорилось не только о наказании за совершенные преступления, но в статье 9 о наказании ветмого лихого человека, а обнаруживали его так: в случае совершения где-либо преступления направлялся туда недельщик для отыскания преступника. Он опрашивал жителей, землевладельцев, священников, зажиточных крестьян. Подозрение большинства падало на кого-нибудь, и сразу же назывался он облихованным. Брали его и обыскивали, пытали, даже если он и сознавался. Если же не сознавался, то все равно после пытки предавали его смертной казни. Самодурами были все царствующие особы. Веселая царица была Елисавет. Поет и веселится, порядка ж нет как нет. Принцесса имела она любовником солдата Шубина, а после него Разумовский заступил. За труды свои стал он графом, а вместо него гвардейский солдат Бутурлин подвязался. Затем калмык, а потом граф и канцлер Воронцов, после них кучер Лилин, за ним певец Полторацкий. Меж утехами любовными пеклась Елизавета и о стране своей, и о ее внутреннем спокойствии. Донесли царице, что Наталья Лопухина, муж ее генерал-лейтенант Лопухин, их сын и с ними графиня Анна Бестужева, гвардеец князь Путятин, государственный советник Сибин, заговор вместе с маркизом фон Ботта, посланником Марии Терезии при русском дворе, умыслили и переворот дворцовый готовит. 1 сентября бьют их на площади кнутом, и недаром, черт побери, действительным их преступлением было то, что позволила себе Наталья Лопухина на бал с розой в волосах явиться, так же точно, как эта царица делала. Заставила царица Лопухину тут же на колени стать, отрезала ту розу вместе с волосами, дала ей две пощечины и, как я уже сказал, обвинила всю семью, вместе с друзьями и знакомыми, в подготовлении заговора. И вот после битья кнутом вырезали всем им тут же языки. Палач в толпу орал: «Эй, руб за язык Лопухиной, кто больше?» После этой государственной операции ссылают всех их в Сибирь. Да, веселая царица была Елисавет, музыку и пение любила, поэтому и доплелся до самой ее кровати певчий Разумовский. Театры и маскарады царица любила, и поэтому раздевает и одевает лично кадета Свистунова, машкеру ему примеряя. Переодевая же кадета Бикетова, открывает у него такие данные, что прямо с маскарада посылает его в свою спальню. В театре ее, в одном действии, и такая сценка была. Извещает ангел Деву Марию, что она родит. В сием случае вскакивала артистка и указывала ангелу на дверь. «Считаешь ты меня за блядь? Вон или я тебя выкину». Царица сия разрешила дворянам самим крестьян своих в Сибирь ссылать, а как они с крепостными обращались, достаточно примера знаменитой Салтычихи, замучившей до смерти больше 100 своих дворовых. Сама же Елизавета сослала в Сибирь 60 тысяч человек, колесовала или четвертовала Миниха, Остермана, Головкина, Левинвольде, Мингдина, обезглавила дворцовую даму Балк. И все же, несмотря на такие ласки царские, сам ее государственный канцлер Бестужев оказался фальсификатором подписей на векселях. Совершенно забыл, призвал Петр Великий любимца своего Меншикова и обвинил в воровстве. Но доказал тот, что государство должно ему больше, чем он сам забрал. А через 4 года все же признался, что украл он денежки. После Полтавской битвы забрал он в шведском лагере 20 тысяч талеров и казне не передал, из царской казны несколько раз брал столько, сколько унести мог. В Любике 5 тысяч дукатов, в Гамбурге 10, в Мекленбурге 12 тысяч талеров. Царь промолчал. спустя некоторое время все же отдал его под суд, но простил. При Петре II пал временщик Меншиков. В Петербургском дворце его нашли одного столового серебра на 200 тысяч рублей, на 3 миллиона драгоценностей, 8 миллионов дукатов и в тайнике 17 пудов серебра, а в Амстердамском и Лондонском банках имел он 9 миллионов рублей на текущем счету своем. Стоимость же имения и крепостных его вообще счесть не могли. Зорич, любовник Екатерины, в Шкловском замке фальшивые деньги делал, генералы Валуев и Крыжановский при царе Александре III государственную казну считали своей собственной и соответственно распоряжались. То же самое проделывал и граф Отцлерберг при Александре II. Александр II прогонял из России за воровство обоих великих князей Николаев Николаевичей, а Николая Константиновича, как клептомана, в сумасшедший дом усадил. А мы удивляемся, что мужчины наши теперь всех поголовно режут, и, как вот видите, имение в соответствующий вид приводит. Братец Александра III Алексей расходует на баб миллионы, предназначенные на флот, живет с Жуковской, и сын от нее становится графом Беловским, бросает Жуковскую и связывается с парижской дамой полусвета мадам Бения. Великий князь Владимир грабит казну, а деньги расходует на баб в Париже и Петербурге. Дочь его Елена выходит замуж за принца Николая Греческого и через неделю убегает от него с любовником. Сыновья ее, Кирилл и Борис, основывают в Петербурге клуб сибаритов, в нем 2 дюжины членов, великих князей и аристократов. Гости в клубе – только дамы, слуги – женщины. Стены из зеркал – главное занятие членов клуба – изнасилование гостей. Саму племянницу княгини Святополк Мирской изнасиловали. Скандал. Клуб – закрыт. Кирилл и Борис уезжают из России, и Кирилл, назло Николаю II, женится на его заловке, разведенной княгине Гессинской. Дочь Николая I, великая княгиня Ольга, живет с гвардейским офицером Баритинским, за что изгоняют его на Кавказ. Николай Константинович, сын великого князя Константина, крадет драгоценности матери и дарит их своей любовнице, за что надевают на него смирительную рубаху, а потом изгоняют в Закавказье. Великий князь Сергей долго воевал с Николаем II за Кшесинскую, победил, но выгнали его за границу. Царь Александр II, кроме своей семьи, имел еще одну комплектную, так сказать, частным образом. Александр III коротал ночки с певицей Фула. Скандалы дочери великого князя Михаила Анастасии разражались во всех странах Европы. Великий князь Михаил Михайлович такие номера откалывал с Игнатьевой, что выставили его за границу, где и женился он на графине Софье Миренбах. Харун же останавливается с таким видом, будто пришел в себя из обморочного состояния. «А ну-ка, гляньте у себя там, по сумам, нет ли у вас чего подходящего? Моя фляжка, того, отказалась, ага, так я и знал, кто-кто, а ювеналий выручит, что, хохладский самогон, непривычный человек с одного глотка с копыт падает, ну, да не на таких нарвались». Выпив добрый глоток прямо из бутылки, вытерев рот ладонью, осоловело смотрит на Юшку. А как там в смысле закуски? Ювеналий быстро отрезает хлеба, кладет на него кусок сала и милованов, жадно откусив, пятится в угол, вдруг садится на пол и, жуя, продолжает. А вот о грозном царе и забыл. А о нем сотню книг написать можно. Карамзина почитайте, про опричнину. Годами, в страшнейших мучениях, гибли в Москве люди. Сравнивали Грозного потом с Александром Македонским, и кого только он не убивал, даже слона, привезенного из Индии и не стававшего на колени царю поклониться, приказал на куски разорвать. Идет царь с опричниками своими на город Клин Тверской области, сжигает его, все живое уничтожается. Оттуда, в Тверь, 5 дней убивают и грабят, что увести нельзя, сжигают. Потом в Медынь, затем в Торжок, все и там так же проделывают, как в Клину, и Твери, и Медыни. Только еще избивают всех поголовно ливонских и крымских пленных, сидевших там закованными. Подходит к Новгороду, окружают город, связывают священников и монахов, каждый должен откупиться 20 рублями, кто сразу денег не платит, того бьют кнутом с утра до вечера. Купцы и судьи, в цепи, женщины заперты в домах, не откупившихся избивают кольями. Епископ Новгородский встречает царя на мосту через Волхов с хоругвями, торжественная служба в соборе, званый обед, епископа сажают рядом с царем. Царь вдруг кричит, опричники набрасываются на епископа и новгородцев. Массовое, страшное, неописуемое избиение. Избивали и убивали всех, целые семьи с отдаленными родственниками, девушек отдавали убийцам на потеху. Не только Новгород, села, пригороды, скот на полях, целые провинции уничтожались, реки и озера стравливались, дома сжигались, сжигали и хлеб в амбарах. Наконец, царь и сын его Иван выходит судить новгородцев, одного обливают кипящей смолой, целые семьи, связанные, топят в реке, опричники на лодках добивают плавающих. Так продолжается 5 недель. Наконец, объявляют народу, что виновен во всем епископ Пимен. В лохмотьях, избитый, с повешенной на шее волынкой, с бубенцами и барабаном в руках, отправлен он в Москву верхом на белой кобыле. А Иван идет на Псков. Все жители города выходят и становятся на колени, просят милости. Кажется, что все по-хорошему пройдет. На мосту подскакивает к царю юродивый и протягивает ему кусок сырого мяса. «Я христианин», — говорит Иван, — «и в пост мяса не ем. Ешь ты мясо и пьешь кровь людей», — отвечает ему юродивый. Царь в ужасе бежит в Москву. Теперь она за все отвечает. Первым гибнет князь Вяземский, ближайший Иванов советник, затем отец и сын Басмановы в пытках сознаются. Они и называют сотни имен изменников. На площади в Китай-городе поставлено 18 виселиц, посредине площади – костер. Москва в леденящем ужасе. Купцы бросают магазины открытыми и бегут, куда глаза глядят. Москва как вымерла. Наконец, появляется на улице процессия, во главе царь Иван с сыном Иваном, за ними толпы бояр, князей, опричников и виднейших первых людей города и всей страны. На площади – ни души. Приказ – собрать народ. Люди согнаны. Царь спрашивает, праведен ли суд его. Из толпы крики: «Праведен! Долой измену!» Первым гибнет князь Вяземский. Молодому Басманову приказано убить отца, Никите Прозоровскому – убить своего брата. После этого молодой Басманов подвергается казни, как отца-убийца, а Прозоровский – как брата-убийца. Начинается сумасшедшая оргия убийств. Поливают кипятком и горящей смолой, вешают, ставят на угли, набивают на кол, сам Иван одного прибивает копьем, другого пригвождает жезлом к земле, третьего дубиной. За 4 часа убито 200 человек. Отправляются в дома убитых. В доме Тунникова царь сам насилует жену убитого, а наследник – дочь. Скуратова рубит на куски. Мясо – собакам. Жены дочерей голыми гонит к реке и топит. Так действовал Иван за время всего своего царствования. Тютина, казначея своего, его жену, двух малых сыновей, две красавицы дочери велел порубить в куски. Особенно охотно убивал молящихся в церкви, трупы после этого валялись на улице неубранными. Боярина Мишкова сам убил железным посохом. Митрополиту Филиппу, сидевшему в монастыре, где он был заточенный морем голодом, принесли на тарелке голову племянника его, убитого опричниками. Вислый сошел с ума, когда на его глазах сначала изнасиловали его жену, а потом повесили. Обезглавили князя Оболенского, повесили воеводу Казаринова. Крепостной князя Воротынского наговаривает на него, что он колдун, а Воротынский, взявший Казань, отогнавший хана от стен Москвы, давно уже глубокий старик. Сначала пытают его, а потом зажаривают меж двух костров. Царь сам посохом подсовывает угольки, и никто не протестовал, только князь Курбский, сбежавший из Москвы. За это все друзья его были уничтожены. Первым князь Горбатый Шуйский, непосредственный потомок Владимира Святого, с ним сын его, потом казнили целый ряд бояр, а в конце посадили на кол князя Шевырева. В июле 68 года приказывает царь напасть на дома тех купцов, чьи жены славились красотой. Всех женщин собрали за городом в палатку, царь выбирает себе самую красивую, а остальных отдает на забаву опричникам. Все лежавшие поблизости дома сожжены, мужчины и скот перебиты. На некоего Федорова донесли, что он хочет убить царя и сам сесть на престол. Его забирают, одевают в царское платье, сажают на трон, надевают на голову корону и дают в руки скипетр. Царь становится перед ним и говорит издевательскую речь, а окончив, кланяется глубоко и пробивает ему сердце ножом. Опричники разрывают его на куски и бросают их собакам. То же самое делают с женой его, со всеми родственниками и знакомыми. Князя Щенятьева, удалившегося в монастырь, изжарили, древнего старика князя Пронского утопили. Князь Никита Адоевский осужден на смерть, но казнь его годами откладывается, царю нравятся его муки в ожидании смерти каждую минуту. В 1389 году посылает царь своего двоюродного брата, князя Владимира, в Астрахань. Уже в Костроме принят тот с царскими почестями. Воеводу Костромы корят, князя зовут назад и дают ему, жене его и сыну, яд. «Пей», — говорит ему царь, — «то, что ты мне готовил». Служанок его раздевают догола и казнят. Мать, глубокую старицу, монахиню, топит в реке. Сын царя Ивана, Иван же, был его самым лучшим помощником в кровавых его делах. Они меняются любовницами, одновременно имеют одну и ту же. Сын два раза женился и оба раза прогнал жен в монастырь. Татары подходят к Москве, сын бежит к отцу и просит его дать ему войско для отражения неприятеля. Бунтовщик, орет папаша, бьет его жезлом по голове и тот падает мертвым. А когда брали Казань, далеко отстал царь от армии. Позвали его к войскам, и ответил он: «Бейтесь, братья, а я молюсь за вас. Оставьте меня выпросить милостью господа, и вы победите». Но у татар перенял царь одно важное дело. По образцу кабаков ханских организовал московские. Писал тогда в Челобитной Андрей Образцов, что многие у него в кабаке до смерти допиваются. И о семейной жизни царь Иван думал. В первый раз собрал со всей Москвы 1500 девушек, выбрал Анастасию Захарьину Кошкину и отравил ее. В 1561 году женится на черкешенке, по крещению нареченной Мария, дочери князя Темрюка. Не уступала она мужу своему в жестокости, и ее он после 2 лет отравил. В 3-й раз женился на дочери купца Собакина, отравил ее через 2 недели. 4-ю жену, Анну Колтовскую, сослал в монастырь. Отравил и 5-ю жену, Анну Васильчикову. 6-ю, вдову Василису Милентьеву, удалил. Пала она в немилость за то, что похудела. 7-я была Мария Долгорукая, оказалась не девушкой, утопил в реке после 1-й же ночи. 8-я, дочь Нагова Мария, умерла сама по себе. Искал после нее невесту за морем, да помер. Здорово ему доктор Бамилиус понравился, избрал яд, действовавший по каплям, как часы. Испробовали на параде войскам. Умер минута в минуту князь Гвоздев-Костовский. Приурочили к тосту и дали испробовать одному боярину, заговорил тот, поперхнулся и скончался. 3-му, только что женившемуся, дали так, что свалился он мертвым перед концом свадебного пира. Покачал царь Иван головой и велел того доктора Бамилиуса зажарить на вертеле. Харун же замолкает, вытирает лоб ладонью, тянет руку к бутылке, Ювеналий молча дает ему ее, выпивает он еще один глоток, снова так же ладонью вытирает рот и, уставясь глазами в потолок, продолжает: «Эндас, Россия, русские люди». Еще Салтыков-Щедрин писал: «Русский всегда врать готов, исторически доказано, что еще в старое доброе время нельзя было уверение настоящего русского брать всерьез». Профессор Никитенко говорил, что ложь – это идол нашего общества, что врет оно каждую минуту словом и делом, сознательно и бессознательно, а один путешественник, написавший в 1688 году книжку «Вуаяж де Москови», имя у меня сейчас выскочило из головы, говорит, что с незапамятных времен замечено, как готов русский врать. Поймают его во лжи, не покраснеет он, а только улыбается. Англичанин Ланин говорил, что врут русские еще хуже персов. Сам царь Александр III сказал о русских, что они линейные его корабли украли бы, если могли бы куда-нибудь упрятать. И ежели бы могли ему во сне зубы вырвать, вырвали бы. Русские, ха-ха. В декабре 1806 года писал откомандированный в Пруссию к генералу Бениксину полковник Князебека Пруссии, как страдает эта несчастная страна, как она разграблена и опустошена, невозможно вообще описать. Неприятель не мог бы хуже сделать. Русские забирают все, что под руки попадется, а что им не нужно, уничтожают. Вот оно, христолюбивое воинство, теперь себя у нас, на Дону, показало так, что восстали все поголовно. И вот эти тысячелетние рабы, при Наполеоне грабившие и уничтожавшие имения помещиков, говорили: «Наполеон не враг, он от рабства освободит». Мужики ловили дворян и связанными вели к французам. Наполеон в ответ на адрес, преподнесенный ему французским сенатом 20 декабря 1812 года, ответил, что мог он легко одну часть населения России поднять на другую, если бы объявил свободу крепостным. В Витебске пришла к нему 28 июля делегация, предложившая поднять всеобщее восстание, пусть только объявит отмену крепостного права. То же самое и под Москвой. 4 пришедших к нему депутатов предложили ему армию в 100 тысяч человек и полное ее снабжение, пусть только уничтожение крепостничества объявит. Особенно настаивали на обращении к духовенству, оно тоже только одного его слова ждало, чтобы благословить восставших. Вот, кажется, есть нам с вами о чем подумать. А в 1905 году посланный царем к Петту Новосильцев предлагал ему заняться тем вопросом. что может иметь Англия против того, что Константинополь не будет больше принадлежать варварам-туркам, а русскому пепле-цивилизатер, цари и народ, интеллигенция и высшее общество. Император Павел I любовницу свою Нелидову назначает дворцовой дамой императрицы, затем связывается с Лопухиной, а потом спит с кухаркой. Все сыновья его и внуки были эротоманами, дегенератами, сумасшедшими, эпилептиками. Незаконные дети получали фамилии Князевых, Александровых, Львовых. Александр II открыто живет с Нарышкиной, а мужа ее назначает обергерменстером. «Я его, — говорит, — украсил рогами, пусть же живет с оленями». По смерти Петра II невесту его ссылают в Томск, в монастырь. Все у нее отбирают, включительно до обручального кольца, с ней в ссылку едет вся ее семья и все родственники, всего 60 человек. Всех их, конечно же, подвергают пыткам. Ивана Долгорукова колесуют. Брат его Александр перед колесованием кончает самоубийством, только Василий Долгорукий спасается и становится и сам палачом. Елисавета, по требованию нового палача, подписывает приговор о колесовании фельдмаршала Миниха и канцлера Остермана, но на эшафоте сообщают им, что колесованы они не будут, а им только головы отрубит, ставит их на колени, подходит палач и сообщает, что они вообще помилованы. Вот и говорили в России, ближе к царю, ближе к смерти. А как та же Елисавета на престол-то вошла, исключительно при помощи французского посланника маркиза Шитарди, давшего ей на подкуп солдат 60 тысяч дукатов. А когда уселась она на престоле прочно, арестовала она Шитарди и выслала. Особенно помогавший ей при перевороте Герман Лесток был в ноябре 1748 года арестован, мучениями принужден признаться во всех своих преступлениях, разжалован, отобраны были у него все ордена и должности, чины и имущества, бит он был кнутом и сослан в Углич, откуда вернулся лишь при Петре III. Грюнштайн, сыгравший немалую роль при восшествии на престол той же Елисаветы, тоже кнутом бит был и тоже сослан, а сама Елисавета, едва успев сесть на престол, тайно венчается со старым своим любовником Алексеем Разумовским, а наследником престола делает сына Карла Фридриха, Карла Петра Ульриха, и немедленно выписывает его из Германии. Прискакал он в Россию и сразу же в православные перешел, 18 ноября 1714 года. А, кроме престола наследника, завела она и штат чесальщиц пяток, которыми бывший истопник заведовал, позднее ставший генерал-лейтенантом, Василий Иванович Чулков. Теперь он уже камергер двора, и спит на матраце у ног царицы, независимо от того, одна она в кровати или в обществе. Случилась у нее беда, в московском дворце погорело добро ее, 4000 платьев, 2 сундука шелковых чулок и 100 штук сукна. Но пеклись и о народе, чтобы позабавить его, построили знаменитый ледяной дом в январе 1740 года. Обставлен он ледяной же мебелью, с дельфинами, ледяными пушками, ночью иллюминирован. Пушки стреляли ледяными ядрами, на столах лежали ледяные игральные карты и стояла ледяная посуда. В нем женили Голицына на калмычке и после торжества венчания легли они в ледяную кровать. Вот, организовавший рабство русское Петр I передал дело это наследникам своим, и при Елисавете приняло оно законченную форму. По статистике 1742 года в великорусских губерниях было 6,5 миллионов жителей, из них 3,5 миллиона рабов. При Николае I 21,5 миллион крепостных короны и 23 миллиона крепостных дворянских. В 1850 году из 60 миллионов жителей России было 45 миллионов рабов. Говорили тогда на Руси, что в холопе и рабе вера нетути, за убийство раба не наказывали. Рабы делились на полных и кабальных, временных, за долги. Если помирал господин его, то становился он свободным. В старину раб назывался смердом. Если слуга или служанка биты за проступок, то теряли имя и вместо него получали ругательное. Кто называл их по-старому, получал 500 палок. Получивший 7000 палок оставался в постели одну неделю. Дворовому платили тогда от 50 копеек до 7 рублей в год. 3/4 муки, 1/2 крупы, 12 фунтов соли и в 3 года шубу давали. При Елисавете душа ходила в 30 рублях. При Александре I мальчик 16 лет стоил 200 рублей. Бунтовали они, смерды, холопы и рабы, и били их и отправляли в Сибирь. Да, забыл, мужик, годный в солдаты, стоил от 500 до 600 рублей, а в наши средние века женщина на базаре стоила 30-40 рублей. При Николае I было в России 556 крестьянских бунтов и восстаний, оголодала-то Русь наша матушка. После смерти князя Владимира начался голод и длился несколько лет. В Новгороде с 1215 года 1230 город вымер. При царицах наших в 18 столетии было 33 голодных года. Народ ел собак, кошек, червей, трупы. В 1570 году ели людей и трупы в Москве. При Михаиле Романове в 1615 году умерло в Новгороде от голода 15 тысяч человек. И на нашей памяти целые области, центр России, на Волге и наши северные округа, голодали. И чума Россию не забывала. Еще Нестор в 11 столетии писал: «Змея упала с неба, черная смерть косила почти постоянно». В 1387 году вымер от чумы Смоленск. Весь 15 век царила она в России. Решили псковцы от этого избавиться, и убили 15 ведьм, но не помогло. С 1482 года по 1485 краткое умерло в Пскове и Новгороде 250 тысяч человек. В 1506 году от живота вымерло 15 тысяч, а в 1522 году от чумы в Москве и Новгороде вымерла вся округа, около 500 тысяч человек. В 1561 году от неизвестной болезни по России вымерло полмиллиона. В 1655 умерло от чумы 4 миллиона 800 тысяч. В Москве в 1771 году снова чума. В Астрахани в 1892 году от холеры кончилось 400 тысяч. В 1831 году эпидемия холеры в Петербурге. Народ разбивает госпитали и бьет, калечит докторов. В селе Каменка похоронили вместе с умершими и живых кошек. Авось, теперь болезнь прекратится. Принимали и лекарства. Из желудка и крыльев сороки порошок. Не помогало. Начали опахивать зараженное село ночью голыми. Кого встретит, убьют. И этот рецепт не помог. Первый доктор в России появился при Иоанне III, Антон Немец, а потом Феофил Грек. Первая медицинская книга вышла в 1588 году, рукописно. Иван III скаталожествовал открыто и, когда послал в Польшу сватов, хотел на польской царевне жениться, на сватовство его ответил Август Сигизмунд, послав ему кобылу в подвенечном наряде. Иван IV, педераст, любимец его, Федор Басманов, князь Овчина Оболенский прямо обвинил его в педерастии, и был за это, естественно, замучен. В 1708 году замучили в Преображенском приказе попа Козловского, утверждавшего, что самолично он видел Петра с сукой его финеткой в целях интимных. Мальчишку из пекарни Меньшикова полюбил Петр за выдающееся качество зада. Потом обслуживал его в сих же делах денщик его Ягужинский. Вот, педерастия, тоже о ней много сказать можно. Великий Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, великий князь Сергей, убитый террористами в Москве, все они делом сим занимались. Даже журнал такой выходил. «Русский рот не для дам». В 1879 году отпечатан в 100 экземплярах 21 стихотворение Лермонтова и актера Каратыгина, посвященные педерастии. Лермонтов писал под псевдонимом Диарбекир. Первое стихотворение – «Госпиталь», второе – «Тизенхаузену», третье – «Ода к нужнику». Вот как жили они, можно сказать, прогрессистами для своего времени были. А вот со школами дело вовсе плохо обстояло. При вступлении на престол Александра II было в России 1100 начальных школ, одна на 60 тысяч жителей, а всего учившихся 13 тысяч. Зато сектантов было хоть пруд пруди. В 1835 году насчитывали полмиллиона, в 70-м – миллион. При Петре 10 миллионов человек не пожелало причащаться. Из Петра имени сделали они каббалистическое число 666, как позднее у Толстого, тоже об этом числе говорится. При Александре II раскольник Адриан Пушкин объявил, что земля никому принадлежать не должна, она собственность Божья. Усадили его за это на 15 лет в монастырь на Соловки. Ну-с, из какой еще области вам пару словечек сказать? Да, в стоглаве Ивана Грозного говорится, что женщины и мужчины, монахи и монашки купаются в речках голыми вместе. Алиариус писал, что женщины совершенно бесстыдны, купаются под открытым небом голыми, собираются в группы и пляшут, не стесняясь посторонних. По всей России до 18 века все купались вместе голыми. Ах, забыл, в 1817 году в Михайловском дворце, В Петербурге, в квартире капитанской вдовы Татариновой собирались люди всех состояний и устраивали моления, псалмы пели, каялись открыто. Даже сам министр просвещения князь Голицын участвовал. Окончалось все оргиями. Беглый монах Серафим образовал в Пскове секту. Грех в святости был идейным предшественником Распутина. 26 лжепророков в разное время болталось по Москве, а Прокоп Лукин учредил секту добровольных евнухов. Вспомним тут и знаменитого Радищева с его путешествием из Петербурга в Москву. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и разрумяненных девок, всякого проезжающего стыд сотрясшие наглые девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник, условившись о требовании своем с услужливой старушкой, становится во двор. Настала ночь, баня для него уже готова, путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственницы ее, или соседки, отирают его утомленные члены, омывают грязь, сие производит, совлекши с себя одежды, возбуждая в нем любострастный огонь. Харунжий замолкает, тянется к бутылке, почему-то оставленной им возле себя на полу, пьет из нее снова и, затыкая замотанной в пробку тряпкой, продолжает говорить, будто сам с собою, я будто бы без особого порядка всем толкую, да не в этом дело, хочу, так сказать, грубыми мазками общую картинку нарисовать, чтобы общее о всем представление вы, братцы, имели. Да, вспомним еще раз знаменитое слово и дело. Жило это до Александра I, апогея своего достигла при Павле, а уничтожено было только в 1801 году. Да, еще разок о кровавом воскресенье. Повел толпу поп Гапон к царю, с иконами, с царя же портретами. 9 января знаменитого 5 года двинулся народ к Дворцовой площади, верно подданически царя просить о народном представительстве. Послал царь на них пехоту и конницу, стреляли они в толпу, давили копытами. Только мертвых потом больше 2000 насобирали. Вот вам и царь-батюшка, глубоко в Бога верующий. А коль уж без всякого порядка, вспомним и царя Петра II. Охоты псовые страшно он любил. Свита с ним, толпы женщин, 500 экипажей, огромный обоз с продуктами, поварами, слугами. И вдруг... Помирает сестра его Анна, охоту не прекращают, тело отправляют в Петербург, заранее заказанный бал состоялся, будто ничего и не случилось. Шведы и турки грозят Украине, послы Испании и Австрии с канцлером Остерманом зовут царя спешно вернуться в столицу. Не едет он, а из леса возле Горинок мчится в Ростов, и все это продолжается 8 месяцев, ежевечерние оргии, сам царь забавляется с Екатериной Долгорукой, наконец... Совершенно обессиленный едет в Москву и умирает. Да, великое тогда дело псовая охота была, не каждому ее иметь разрешалось, закон точно регулировал число собак по чину и званию собственника, а ввели ее еще в начале 16 века при великом князе Василии Московском. До него считалась собака животным нечистым, и прикасаться к ней церковью православной строжайше воспрещалось. Вот, с собаки. Впрочем, о казаках там не лучше думали. Шут Анны Педрилла, исполнявший дипломатические поручения, после взятия испанцами Тосканы писал Гастону Медичи, обещая ему 15 тысяч казаков в обмен на соответствующее количество водки данцикской, того сорта, от которого в Богемии ее величество изволили быть многожды зело пьяны, так, Русь-матушка. Паулу Савиус и Терьерштейн оба свидетельствуют о забивании при пытках деревянных гвоздей под ногти. Носы отрезать стали при Александре Невском, в 13 веке, и резали до конца 17 столетия. Вот и бежали с Руси все, кто мог, куда глаза глядят. И, к сожалению, объявили мы, казаки, что с дону выдачи нет и насобирали у себя всякую сволочь, которая вот теперь вместе с большевиками идет, почитай что, поголовно. Вот и начал Петр беглых собирать, и кончилось все восстанием Булавина и концом нашей самостоятельности. А для Руси не только уйти из нее преступление было, даже одно желание побывать за границей считалось изменой или бегством. При Иване, в 16 столетии, за это смерти предавали. И не зря, вон при Годунове, послали 18 детей боярских изучать языки в Лондон, Любек и во Францию. И вернулся из них домой только один. Харунжий замолкает только для того, чтобы хватить еще раз из почти опустевшей бутылки. Что воззрились, думаете, что, конечно же, против всего того, что я сказал, спорить можно. Да, Конечно же, можно, особенно, если вспомним средневековье на Западе, но одно вы, ребята, не забудьте. Пришла на Западе взамен всем тем ужасам, которые и там так же, как и у нас творились, эпоха Возрождения, а у нас от крепостного права, через каких-нибудь только 50 лет, проведенных под надзором жандармерии и охранявшихся полками казаков с плетюганами, сразу из средневековья к совету солдатских и рабочих депутатов с лозунгом «Грабь награбленное». Вот об этом подумайте крепко, тогда и поймете, черт меня самого побери, почему вот эти хохлы у нас живут и на нас же ножи точат, а нам, деваться некуда, нам, нож к горлу приставили, и удастся ли нам оборониться, бьем мы сейчас толпы красногвардейцев, и уже слышим, что собирает троцкий русский генеральный штаб и русских офицеров, и поведут на нас дисциплинированные, по царскому образцу выученные войска. А закончить хочу совсем другим, о том, о чем лучшие русские люди мечтали и что из этого получилось. Об учредительном собрании сказать хочу, учредилке, как его теперь большевики крестят. Можно сказать, что столетиями об этом думали и говорили передовые головы России. Еще декабристы, первое это упоминание, толковали о народном собрании или Великом соборе. Земля и воля в 1863 году, в воззвании своем «Свобода», которое Герцен в колоколе перепечатал, писала: «Торжество народных интересов должно выразиться в созвании народного собрания из выбранных представителей свободного народа». А партия народной воли в 1879 году в свою программу прямо включила созыв учредительного собрания. Отец русского марксизма Плеханов писал в журнале «Социал-демократ», что нужно начать агитацию в пользу созыва Земского собора, долженствующего играть роль учредительного собрания, то есть положить основы нового общественного порядка в России. В первом проекте программы Российской социал-демократической рабочей партии в 1902 году писал Ленин, что полное, последовательное и прочное осуществление этой программы достижимо лишь путем созыва учредительного собрания, свободно избранного всем народом. Вот тогда, в январе 5 года, и двинулись рабочие к дворцу с готовой петицией к царю, в то кровавое воскресенье, о котором я вам уже говорил, а в петиции той говорилось: повели немедленно, сейчас же, призвать представителей земли русской от всех классов, от всех сословий для выборов в учредительное собрание при всеобщей, тайной и равной подаче голосов. Как сказал я вам уже, пулями ответил царь, да все, вся Россия, только об этом собрании и мечтали. Поэтому 30 марта 17 года, так сказать, на другой день после переворота, Временное правительство и Исполнительный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов создали комиссию для выработки закона об учредительном собрании. 7 мая 17 года писал все тот же Ленин. Временное правительство помещиков и капиталистов оттягивает созыв учредительного собрания, а в сентябре, в письме к ЦК партии, только наша партия, взяв власть, может обеспечить созыв учредительного собрания, а за ним и Троцкий, 7 октября. Буржуазные классы, направляющие политику Временного правительства, поставили себе целью сорвать учредительное собрание. Словом, все новые российские боги были за созыв. И на следующий же день после захвата власти, после Октябрьского переворота, писала «Правда», товарищи, вы своей кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли русской Всероссийского учредительного собрания. Выбор в это собрание назначили пришедшие, наконец, к власти большевики на 25 ноября. Но подсчитали голоса и, как говорится, прослезились. Всего было подано 41 с лишним миллион голосов. Из них 1 миллион 200 тысяч социал-демократов-меньшевиков. Партия Народной Свободы – без малого 2 миллиона. Украинские социалистические группы и партии – почти 5 миллионов. Мусульмане – около 2 миллиона. Иные, мелкие – 17 миллионов 400 тысяч. Социал-революционеры, а большевики – всего 9 миллионов 800 тысяч. Победители в Октябрьском перевороте оказались в страшном меньшинстве на всенародных выборах. 3/4 голосов было подано против них. Что же делать? А очень просто. Царь тот стрелял, а они сначала арестовывают членов партии Народной Свободы Долгорукова и Кокошкина с Шингаревым и издают декрет, что эта партия – враги народа. Потом арестовывают социал-революционеров, Авксентьева, Аргунова, Сорокина, Петерима, а в это же время, по приказу Ленина, в Петроград спешно переводятся верные большевикам латышские стрелки. Все же открытие заседания учредительного собрания назначается на 5 января. Газета «Горького. Новая жизнь» пишет: «Преображенские и Семеновские полки решили присоединиться к эсерам под лозунгом «Вся власть учредительному собранию». Два флотских экипажа также. И, как в кровавое воскресенье, выходит на улицу демонстрация. Ее разгоняют матросы и латыши. На Шлиссельбургском шоссе избивают обуховских рабочих, вышедших тоже демонстрировать за учредительное собрание. Убита дочь Горбачевского, революционера, внучка декабриста. Убит крестьянский депутат Логинов. А при входе в Таврический дворец, где должны собраться депутаты, их обыскивают. Вся же площадь, сплошной военный лагерь. Партии народной свободы, кадетов, их вообще нет. Они враги народа. Наконец, в 4 часа открываются заседания, и председателем избирается социалист-революционер Чернов, а секретарем – Вишняк. Чернов пробует говорить, но почти ничего не слышно от свиста и улюлюканья присланных большевиками матросов и солдат. От имени большевиков выступает Бухарин и говорит прямо: «У нас воля к диктатуре, с этой кафедры провозглашаем мы смертельную войну буржуазно-парламентарной республике». Как видите, уже большевики, понявшие, что они в меньшинстве, не стесняются. Встает Церетели, только что вернувшийся из ссылки в Сибирь, где он 10 лет провел на каторге. Пробует говорить под свист и рев. Кое-что можно разобрать, например, учредительное собрание, избранное на основании совершенного по демократизму избирательного права, открывается не в тех условиях, которых добивался рабочий класс. Вся страна охвачена пожаром гражданской войны. Подавлены все демократические свободы, не существует ни неприкосновенности личности, ни жилища, ни свободы собраний, ни союзов, ни даже стачек. Тюрьмы переполнены арестованными, испытанными революционерами и социалистами, даже членами учредительного собрания. Нет правосудия, все худшие формы произвола и беспредела снова получают права гражданства.